Знали ли они, сколько домов, школ и больниц отняли у них занятные аттракционы, завлекающие под сень роскошнейшего из храмов, оберегаемого великанами, затребованными в наш век из сказочных далей Рамаяны? Вызванные из небытия силой денег, эти ярмарочные истуканы так и не обрели живой плоти. Дели — рабочий город. Особенно ясно это видно, когда выезжаешь за его пределы. На многие километры тянутся вдоль дорог фактории, бесконечные цехи, склады, мастерские. На безлесной равнине уже издали видна каждая заводская труба, каждый виадук над полотном железной дороги, по которой со стуком пролетают платформы, груженные машинами, нефтеналивными цистернами, рудой и камнем. Если раньше Дели пользовался широкой известностью как город мастеров, поставлявших на мировой рынок филигранные изделия из золота и серебра, богато тесненные кожи, резную слоновую кость и непревзойденные по тонкости вышитые гобелены, то теперь тут производятся радиодетали, электромоторы, кондиционеры воздуха, станки, буровые машины, запасные части к автомобилям. Здесь сосредоточены предприятия хлопчатобумажной, кожевенной, обувной, пищевой и химико-фармацевтической промышленности. В потоке транспорта, запруживающего проспекты столицы в часы пик, с каждым днем становится все больше индийских амбассадоров. Щедро размалеванные, как и повсюду в этой части мира, могучие грузовики перевозят из конца в конец исконные продукты экспорта, металлические слитки, рулоны тканей, копру, цветное стекло. Нелегка жизнь простого труженика. Но делийский пролетариат хорошо научился отстаивать свои права. С каждым днем все явственнее перемены к лучшему. В рабочих районах уже появились новые современные дома — повысились заработки, заметно поредела иерархическая пирамида всевозможных посредников, паразитировавших на поте и крови трудолюбивых, но забитых, даже не подозревающих о своих конституционных правах людей. Дели быстро растет и расширяется. В новом городе повсюду видны ажурные каркасы многоэтажных банков, деловых контор, универсальных магазинов, отелей. Но башенных кранов, экскаваторов, бульдозеров не видно. Почти все работы выполняются вручную. Окруженные бамбуковыми лесами стальные остовы небоскребов поражают чудовищным смешением далекого прошлого с реалиями сегодняшнего дня. Не только в рабочих кварталах, но и в центре нового города, на кольцевой Connaught Place, заборы, стены и даже колонны домов оклеены плакатами, разрисованные всевозможными лозунгами. Это живое зеркало острых социально-политических конфликтов 4-миллионного города, занимающего по плотности населения первое место в стране. Разобраться в особенностях здешней политической жизни далеко не просто. И уж меньше всего можно доверяться знакам и символам, начертанным на стенах углем либо мелом. Серп и молот, например, могут сопровождать авантюристские призывы каких-нибудь безответственных леваков, абсолютно далеких от марксизма, а свастика совсем не обязательно означает принадлежность к организации фашистского толка типа Шив-Сен. В книгах на индийскую тему, в газетных и журнальных статьях часто встречается заезженная сентенция «Дели — это не Индия». Такой журналистский штамп, претендующий на оригинальность видения, свидетельствует о шаблонном подходе. Мне приходилось читать статьи, названные «Токио — это не Япония» и даже «Москва — это еще не Россия». Разумеется, столицы отличаются от других городов страны темпом жизни, приметами государственного величия, большей этнической пестротой и так далее. Это сразу бросается в глаза. И все же надо быть слепым, чтобы не разглядеть за видимой оболочкой глубинной сути. Столицы непроизвольно вбирают в себя самую динамичную часть населения. Недаром говорят, что все дороги ведут в Рим. Все типичные особенности страны, ее неповторимый характер яснее всего видны под увеличительным стеклом столичного неба. Под ним раньше всего пробиваются из пластов истории ростки будущего. «Река забвения».